Он занимал должность заместителя начальника бронетанковой академии по политической части. Туманян приходился родственником Микояну. Будучи женатыми на сестрах, они часто встречались и относились друг к другу по-дружески. Мансуров рассказал о встрече с Жуковым и его указаниях Туманяну. Тот, в свою очередь, решил доложить об услышанном Анастасу Ивановичу Микояну, который в то время был первым заместителем председателя Совета министров СССР. Он воспринял рассказ Туманяна очень серьезно. Первый вопрос, который он ему задал, звучал примерно так. А могут ли эти бригады быть выброшены с воздуха на Кремль? Туманян ответил утвердительно. Услышав это, Анастас Иванович поспешил на доклад к Никите Сергеевичу Хрущеву. В воспаленном воображении Микояна, воспитанного на теориях заговоров, по-видимому, сразу родилась мысль о намерении Жукова подготовить военный переворот с помощью бригад специального назначения. Хорошее воображение было не только у Микояна. Карманный спецназ легендарного маршала так напугал руководство страны, что в октябре 1957 года был создан пленум ЦК КПСС, на повестке дня которого стоял один единственный вопрос об улучшении партийно-политической работы в Советской армии и флоте. Это значило, что министра обороны будут снимать. И поднятый Мансуровым вопрос о секретных бригадах сыграл там далеко не последнюю роль. О нем, как о факте игнорирования Жуковым Центрального комитета, сказал на пленуме Суслов. Недавно президиум ЦК узнал, что товарищ Жуков без ведома ЦК принял решение организовать школу диверсантов в 2 с лишним тысячи слушателей. В эту школу предполагалось брать людей со средним образованием, окончивших военную службу. Срок обучения в ней 6-7 лет, тогда как в военных академиях составляет 3-4 года. Школа ставилась в особые условия. Кроме полного государственного содержания, слушателям школы рядовым солдатам должны были платить стипендии в размере 700 рублей, а сержантам 1000 рублей ежемесячно. Товарищ Жуков даже не счел нужным информировать ЦК об этой школе. О ее организации должны были знать только 3 человека – Жуков, Штеменко и генерал Мансуров, который был назначен начальником этой школы. Но генерал Мансуров, как коммунист, счел своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра. Что было незаконного в создании секретной бригады спецназа ГРУ, Михаил Андреевич Суслов не пояснил. Зато доступно растолковал Никита Сергеевич Хрущев, не забыв упомянуть и начальника ГРУ Штеменко. Относительно школы диверсантов. На последнем заседании президиума ЦК мы спрашивали товарища Жукова об этой школе. Товарищ Малиновский и другие объяснили, что в военных округах разведывательные роты и сейчас существуют, а центральную разведывательную школу начали организовывать дополнительно и, главное, без ведома ЦК партии. Надо сказать, что об организации этой школы знали только Жуков и Штеменко. Думаю, что не случайно Жуков опять возвратил Штеменко в разведывательное управление. Очевидно, Штеменко ему нужен был для темных дел. Ведь известно, что Штеменко был информатором у Берии. Об этом многие знают. И за это его сняли с работы начальника управления. Возникает вопрос. Если у Жукова родилась идея организовать школу, то почему в ЦК не скажешь? Мы бы обсудили и помогли это лучше сделать.